Глава 37. Сорин. Сорин и Сайрус спешили по коридору в зал совета. Они опаздывали, следовательно, Талвин будет в ярости. Когда они почти добрались до дверей, Сорин почувствовал Скарлетт. Ощутил ее ужас, обрушившийся на него, как удар по лицу. Да так сильно, что он споткнулся и чуть не рухнул на пол. «Какого чёрта?» — воскликнул Сайрус, хватая его за руку и удерживая в вертикальном положении. «Она ушла!» — прохрипел Сорин, с трудом дыша. «Кто ушел?» Сайрус потащил его в ближайший альков. Сорин наклонился вперед, упершись руками в колени. Он чувствовал Скарлетт и в то же время не чувствовал, как если бы она находилась слишком далеко. «Соберись, Сорин!» — прошипел Сайрус. «Нельзя, чтобы Талвин увидела тебя в таком состоянии!» «Она ушла!» — отозвался Сорин. «Скарлетт ушла. Я не должен был ее оставлять. Только не после той ссоры. Нам нужно вернуться!» Он повернулся, чтобы исполнить свое намерение, но Сайрус вцепился ему в плечи. «Мы не можем сделать это прямо сейчас. Талвин тебя выследит и самолично притащит сюда». «Что-то не так. Я чувствую эмоции, Скарлетт. Она напугана», — пояснил Сорин, пытаясь высвободиться из схватки Сайруса. «Вы просто повздорили. Эта размолвка несравнима со стычкой месяц назад. После встречи с Талвин ты отправишься к Скарлетт и все уладишь», — увещевал Сайрус. «Ты не понимаешь», — разозлился Сорин. «Она не во дворе огня». Сайрус впечатал его в стену. «Возьми себя в руки, Сорин. Талвин ни за что не позволит тебе уйти прямо сейчас. Скарлетт пока не приняла метку и не признала ваши узы. Следовательно, не считается твоим приоритетом», — рявкнул он. «Мы пошлем к ней Рейнера. Ты можешь узнать, где она находится? Или все осталось по-прежнему?» Говоря это, он посмотрел на левую руку своего принца. Сорин попытался воспользоваться их со Скарлетт ментальной связью, но чем глубже опускался в нее, тем сильнее ощущал, как разрушается его магия, а душа раскалывается на части. Неделями он как мог берег свою силу, но ее все равно осталось немного. Сегодняшнее утро совсем его доконало. Магические резервы никак не получалось восполнить. А когда они истощатся досуха... Наконец он нашел Скарлетт и, вернувшись, начертил в воздухе огненный символ, посылая Рейнару сообщение. «Она в королевстве ведьм», — сказал он Сайрусу, когда пламя исчезло. «Вот чёрт!» — пробормотал тот. «Ты уверен?» «Да. Поэтому она так сильно напугана». «Как ее вообще туда занесло?» «Не знаю». Вздохнул Сорин, выпрямившись и поправив тунику. «Рейнар ее найдет и вытащит оттуда», — сказал Сайрус, чей голос звучал так, будто он пытался убедить в сказанном не только Сорина, но и самого себя. «Если к моменту окончания встречи от них не будет вестей, отправимся туда сами». «Мне следует самому отправиться за ней», — пробормотал Сорин. «Она мне не простит, что бросил ее в беде, это уж точно». «Сорин, Скарлетт — наша семья. Близнецовое пламя нашего принца. Рейнар тебя не подведет», — заверил Сайрус и добавил, чуть слышно. «Она простит тебя. Узы крепче любых размолвок. По крайней мере, так было у нас с Теа». Сорин кивнул, выходя из алькова. Сунув руки в карманы камзола и загнав поглубже свой страх, он направился в зал совета. Ему не оставалось ничего иного, как ждать вестей от своего «всадника пепла».